Возвращаясь вечером домой, я бывал счастлив, что сейчас вновь увижу прекрасное лицо жены. Мне нравилась обстановка, которую она окружила себя. Я не привык жить среди красивых вещей, но у меня была, по-видимому, неосознанная потребность в них, и тонкий вкус Адилии приводил меня в восторг. Дом моих родителей в Гандюмасе был загроможден всевозможной мебелью, беспорядочно накопленной тремя-четырьмя поколениями. Она заполняла гостиную, обитую зеленовато-синим штофом с витражами, где под деревьями бродили грубо написанные павлины. Адилия распорядилась выкрасить у нас стены в спокойные, мягкие тона. Ей нравились почти пустые комнаты, большие пространства, устланные светлыми коврами. Входя в ее будуар, я испытывал ощущение чего-то прекрасного. И это ощущение бывало столь остро, что меня охватывала смутная тревога. Я заставал Адилию в шезлонге, почти всегда в белом платье. Возле нее, на низком столике, том самом, что служил нам для первого ужина, стояла венецианская ваза с узким горлышком, а в ней один единственный цветок, или же изящная листва. Адилия любила цветы больше всего, и мало-помалу я тоже полюбил выбирать их для нее. Я научился наблюдать у витрин цветочных магазинов смену времен года. Мне доставляло удовольствие замечать, что настает пора хризантем, пора тюльпанов, потому что их яркие или нежные оттенки могли вызвать на устах жены счастливую улыбку. Когда я возвращался из конторы с букетом в белой бумаге, она вставала мне навстречу, и у нее вырывался радостный возглас: «Дики, как я благодарна!» Она в восторге любовалась цветами, потом лицо ее становилось серьезным, и она говорила: «Сейчас разберу их». И чуть ли не целый час она подбирала вазу, обдумывала освещение, отмеривала длину стебля, чтобы придать ирису или розе наиболее изящный изгиб. Но нередко вслед за тем вечер проходил необъяснимо печально. Так в солнечные дни над морем вдруг нависают тяжелые темные тучи. Нам нечего было сказать друг другу. Я много раз пытался посвятить Адилию в свои дела. Они не интересовали ее. Рассказы о моей молодости теперь уже потеряли для нее прелесть новизны. Новых мыслей у меня появлялось мало, потому что некогда было читать. Она чувствовала это. Я попробовал вовлечь в нашу жизнь двух моих ближайших друзей. Андре Альф решительно не понравился Адилии. Она нашла, что он относится к ней насмешливо, почти враждебно. Да, так оно и было. Я сказал ему однажды: «Ты не любишь Адилию». «По-моему, она восхитительна», — ответил он. «Да, но не особенно умна». «Пожалуй, женщине не обязательно быть умной». «Вот ошибаешься. Адилия очень умная, но у нее ум не твоего типа. У нее ум интуитивный, конкретный». «Весьма возможно», — отозвался он.